Глава четвертая. Рожала Вероника мучительно. Она старалась никогда не вспоминать, как заходилась в крике от невыносимой боли и как орала на нее стоявшая рядом санитарка. Долгое время одна мысль о втором ребенке приводила Веронику в ужас. Слишком сильны были воспоминания о первых родах. Когда Митя увидел ее на пороге роддома со свертком в руках, бледную, с запавшими глазами, с убогим хвостиком на затылке, то чуть не расплакался от жалости к жене. И только потом вспомнил, что в кулечке с розовыми бантиками лежит его собственный ребенок. Девочка спала? И крошечное личико размером не больше его собственного кулака показалось Мите Егорову красивым, как и лицо его жены. «Слава Богу! Теперь все наладится», — подумал он, сам толком не зная, что именно наладится, но твердо веря, что теперь все будет хорошо. Все и правда было хорошо первые три дня. Ребенок спал, ел, громко причмокивая, и опять спал. Митя гладил бесконечные пеленки. Соседи по общаге заглядывали раз в полчаса, чтобы поздравить молодых родителей и сообщить Мите, что его дочка — вылитая мать, как будто он сам не знал. А на четвертый день Вероника заболела. Температурила, смотрела воспаленными глазами, тряслась в ознобе и стонала во сне, дотрагиваясь до груди. Вызванный врач покачал головой и сообщил: «Мастит у вас, мамочка, и очень запущенный. Будем в больницу отправлять. Куда же вы раньше-то смотрели? Собирайтесь, спускайтесь к машине». После отъезда жены в больницу для Мити Егорова началась сумасшедшая круговерть. Он договорился на работе и нянчил ребенка, но перед глазами вставало лицо Вероники, исхудавшее, со впалыми скулами. Пару раз он договаривался с женами друзей и оставлял Иришку на них, а сам мчался в больницу, вылавливал врачей, жадно выслушивал прогнозы и потом сидел у кровати жены, чуть не плача от того, что нужно ехать обратно. Если бы Митя мог разорваться, он бы разорвался, потому что оставлять Веронику на казенный больничный присмотр было не в его силах. Он занял денег, таскал нянечкам и медсестрам конфетные коробки, но деньги быстро закончились, а на свою зарплату инженера он не мог купить жене достойный уход. И тогда Митя в отчаянии вспомнил про Юлию Михайловну. Выгнав нахала зятя из квартиры, Юлия Ледянина затянулась сигаретой и выпустила дым в свое отражение в зеркале на шифоньере. Значит, хвост Вероники прижала. Ничего, ничего, девочке только полезно повзрослеть, да и ее супругу тоже. Ничего смертельного в их ситуации нет. А думаешь, в больнице за ней не ухаживают как следует, а мужику с ребенком тяжело. Значит, не нужно было рожать. Каждый человек должен сам отвечать за свои поступки. Юлия Михайловна знала об этом с юности. А то как замуж выскакивать на пятом курсе, Вероника сама справится. А как сложности начались, так Юленька помогай. Нет уж, дудки. Вот припрет их по-настоящему, тогда поможет, а сейчас пусть сами выкручиваются. Заодно проверят, такой ли уж крепкий у них брак. Уж если оставаться одной, так не в 40 и не в 30, а в 25. Тогда еще шанс приличного мужика найти есть, даже если сама с детем. А Вероника наверняка останется одна. Не выдержит этот хлюпик испытаний, нет. Не выдержит. Нормальный парень деньги бы зарабатывал, вагоны разгружал, а этот к матери жены пришлепал. Надо ж, выбрала Вероника слизняка. Юлия Михайловна потушила сигарету в пепельнице и открыла шкаф. Предстояло выбрать одежду для свидания, а к такому делу в ее возрасте нужно подходить ответственно. Тяжелое время Вероникиной болезни закалило обоих, и Митю, и Веронику. Когда жена вернулась домой из больницы, Митя на радостях устроил торжественный ужин с макаронами, посыпанными сыром, и банкой кильки в томатном соусе. Хорошо еще, что на кильку денег хватило. После того, как он раздал долги, они с Вероникой остались почти ни с чем. Кильки Митя художественно разложил на плоском блюде, взятом у соседей, и когда Вероника увидела цветок из рыбешек, то начала смеяться так заразительно, что за ней засмеялся и он, хотя за занавеской только что заснула Иришка, а будить ее не стоило, раскапризничает, захнычет. Но они смеялись, смеялись от души, будучи в полной уверенности, что тяжелое время закончилось. Про мать Вероника старалась не вспоминать. Митя рассказал ей о том, как теща высмеяла его и выставила вон только спустя полгода. Жена выслушала его рассказ, покивала, помолчала, потом сказала: «Знаешь, Митенька, это даже хорошо. Не будет у нас с тобой лишних иллюзий». А в общаге они жили долго, до тех пор, пока Мите не дали крохотную квартирку, в прихожей которой было не раздеться, а в кухне не приготовить толком еды, настолько они были малы. Но Вероника и Митя были счастливы. На радостях Вероника позвонила матери, с которой не созванивалась уже несколько лет, но Юлия Михайловна разделить радость дочери не пожелала. Сообщила, что куда-то опаздывает, и потребовала больше из-за всякой ерунды ее не беспокоить. «Квартиру получили? 3 на 2 метра!» — фыркнула она в трубку. 10 лет ждали и дождались, наконец. «Неудачник твой муж, так ему и передай!» Вероника зареклась разговаривать с матерью, но ничего поделать с собой не могла. На каждый Новый год и день рождения Юлии Михайловны стала звонить и поздравлять. Когда мать была в хорошем настроении, она могла мило поболтать с Вероникой, и тогда дочь узнавала от матери о новых событиях в ее жизни. Юлия Михайловна успела выйти замуж и развестись, устроиться на новую работу, бросить ее и вернуться к старой. Если была в плохом, она отрезала: «И тебе всего хорошего», и бросала трубку. Однажды Юлия Михайловна ни с того ни с сего набросилась на Веронику и наговорила такого, что Вероника после разговора чуть не расплакалась и долго сидела на табуретке, прижимая ладони к горящим щекам. «Курицей меня назвала, кургузой идиоткой. За что? Что я ей плохого сделала?» «Верунь, зачем ты ей звонишь?» — спросил тогда Митя. Сам он никогда первым не вспоминал про Юлию Ледянину. «Она ведь даже не мать тебе, а биологический производитель. Так зачем? Не понимаю». Вероника задумалась. «Знаешь, Митя, наверное, из-за чувства долга», — призналась она в конце концов. «Меня бабушка так приучила. Постороннему человеку стыдно рассказать. Живем с матерью в одном городе и созваниваемся 2 раза в год. Ты бы, Вероника, поменьше о посторонних думала и побольше о себе», — посоветовал Митя. Она не совсем поняла, что имел в виду муж, но переспрашивать не стала, поскольку знала. После случая с больницей Митя возненавидел тещу. Они никогда не говорили об этом, но она все чувствовала. И такая ненависть в спокойном, мягком муже ее немного пугала.